Глава вторая. Женщина в регистратуре что-то посмотрела в компьютере. «Кардиолог может принять вас завтра в 8 утра». «Нет, спасибо, отказалась я, мне лучше на вечер. До Нового года осталось только время до 10». «Так 1 января уже миновало», — хихикнула я. «Весна пришла. Март». «Но январь опять настанет», — парировал администратор. Я опешила. «У врача запись до следующего декабря», — растерялась я. «Михаил Борисович гений!» — воскликнул администратор. «К нему со всей России и из-за границы едут. Занимайте среду, а то вообще к нему не попадете. Приехать надо к 7:45». Я быстро произвела в уме подсчет и поняла, что встать придется в 5. Малодушно сказала «я подумаю» и отошла от окошка. «Девушка!» — раздался тихий голос. Я повернула голову. Охранник у двери кивнул, я подошла к нему. «Вы меня звали?» «Вас по кругу отправили», — спросил парень. «Простите», — не поняла я. «Костя», — представился юноша, — «не женат». И что сказать ему в ответ на это заявление? «Добрый день, Дарья. Замужем». «Вечно так», — пригорюнился секьюрити. «Если кто посимпатичнее, то уже при мужике. Я надеялся, что вы свободны». «Еще встретите свою судьбу», — улыбнулась я. «Какие ваши годы?» 25 уже», — вздохнул Константин. Я решила утешить жениха. «Я стара для вас». «Эх, когда у бабы деньги есть, на возраст внимания обращать не стоит», — сказал охранник. «Но вы мне понравились не потому, что дорого одеты и в клинику пришли, куда бедный человек не сунется. Просто вы похожи на мою маму». «Не сложились у нас близкие отношения, но все равно по секрету вам скажу». Константин огляделся по сторонам и зашептал. «Из-за дороговизны народу тут почти нет. Вот главврач и велел докторам. Если кто на прием пришел, пишите направление во все кабинеты, объясняйте. При любой проблеме необходимо пройти полное обследование. Ну и пускают посетителя по кругу. МРТ, КТ, разные специалисты. В лаборатории кучу анализов надо сдать». «Могла бы вам поверить», — остановила я Константина. «Но насчет посетителей вы ошибаетесь. У кардиолога только утро осталось, исключительно на среду. Весь год занят». Секьюрити кашлянул. «Верка на ресепшн всегда врет. Мало кто хочет с позаранку приходить. Пионерское время. В муниципальной поликлинике оно на расхват. Но сюда те, кто на подачку от государства существует, не ходят. Здесь только богатые, знаменитые. Они хотят в обед приехать, а утро куда девать? Вот Верка и брешет про забитый график. Вы заболели? Что-то серьезное?» «Нет, не хочу вирус подцепить, у нас в доме маленькая девочка. Думала, здесь посоветует что-нибудь, повышающее иммунитет», — ответила я. «И зачем вам тогда МРТ, КТ делать? А их точно назначили, не в бровь, а в глаз угодил парень». «Верно», — согласилась я, — «честно говоря, мне совершенно не хочется бегать по всем кабинетам». «И не надо», — прошептал Костя. «Где машину оставили?» «На вашей парковке», — ответила я. «Доезжайте до метро, сверните направо», — затараторил парень. «Увидите аптеку «Сила природы». Там за прилавком стоит Надежда Васильевна. Мне в подземке ездить приходится, потому что я никак удачно не женюсь. А там каждый второй с соплями. На работу наши люди любят нездоровыми ходить. Но я даже не кашлянул за весь год». Надежда шикарно подбирает нужные препараты. У нее есть специальный аппарат. За 2000 все о своем здоровье узнаете. Она не мошенница. На стене диплом висит. Идите к ней, скажите, Костя отправил. В некий магический прибор, который мигом расскажет о состоянии моего здоровья, я не поверила. Но мысль купить витамины и принимать их показалась мне здравой. Я поспешила к гардеробу. «Дарья!» — закричал администратор. «Что вы решили?» «Спасибо, в 8 утра я никак не могу», — отказалась я. «Приду через год, когда у кардиолога нормальное время найдется». «Вам повезло», — донеслось от стойки. «Только что клиентка на завтра на час дня отказалась. Записываю». «Не надо», — отвергла я предложение. «Ну, вы такой везунчик», — закурлыкала тетушка. «Послезавтра сию секунду образовалось время в 19:00». Константин стал корчиться от смеха. А я выбежала на улицу, села в машину, добралась до метро, свернула направо и увидела вывеску «Аптека «Сила природы». Надежда Васильевна была на месте. «Что вы хотите?» — спросила она. «Витамины, которые уберегут всю семью от разных вирусов. У нас дома маленький ребенок», — объяснила я. «Лена!» — крикнула провизор. «Постой за прилавком, сделаю даме диагностику». «Не надо», — поспешила отказаться я. «Хватит и таблеток». Надежда Васильевна показала на большой стеклянный шкаф. «Видите? Он весь забит иммуноповышающими препаратами». «Какой вам нужен?» Я молчала. «Диагностика позволит подобрать наиболее подходящее вам средство», — вещала фармацевт. «Это недорого. Но если у вас сложности с финансами, то я бесплатно проведу обследование. Нет проблем. Людям надо помогать». Надежда Васильевна начала мне нравиться. «Деньги есть», — уточнила я. Провизор подняла прилавок и вышла в зал для покупателей. «Пойдемте, нам в левую дверь». На этот раз я очутилась в крохотной комнатке, где стоял компьютер. Мне велели держать две ручки, от которых к ноутбуку шли провода. Потыкали в разные части моих ладоней палочкой. Потом фармацевт торжественно заявила: «Вы в отличной форме. Есть мигрень, но от нее витаминов нет». «Как вы догадались?» — поразилась я. Наталья показала на ноутбук. «Вот он, волшебник! Лучше всего вам подойдут собачки. Сейчас выдам их». «Большое спасибо, но у нас в доме много животных», — осторожно заявила я, когда мы вернулись в общий зал. Провизор встала за прилавок. «Не собиралась предлагать вам щенят». На прилавке появилась коробочка. На ней было по-французски написано «Волшебная свора». «Внутри таблетки в виде псов», — улыбнулась Надежда. «Если в доме есть маленькие дети, то спрячьте упаковку как можно дальше. Они могут за один присест слопать все содержимое. Как их принимать? По цвету. Внутри есть табличка. Например, в понедельник фиолетовый. Утром в этот день недели принимаете...» Надежда Васильевна показала на картинку на упаковке. «Вот она. Собачка-баклажан. Тело на синенький похоже. На завтра псина-тыква. Лучше купите вариант подешевле», — посоветовала провизор. «От дорогого он по качеству не отличается. Просто таблетки не рассортированы по цвету. Сами разделите и сэкономите». «И правда просто», — обрадовалась я. «Очень наглядно. Сколько с меня?» «Вот и хорошо. С вас за все, включая диагностику, 3000», — подвела итог милая женщина. «Это если не разделенные таблетки. И 6, если купите расфасованные». «Зачем зря платить?» — решила я. Расплатилась, села в машину, уже хотела ехать, и тут мой айпад на сиденье звякнул. Мне прилетело письмо, которое меня очень удивило. Послание отправил Юра, муж Маши. Почему Юрец не написал мне в WhatsApp? Я нажала пальцем на экран и увидела текст. «Дашуля, твой телефон находится по адресу. Поселок Зеленый берег, улица Овощная, дом 12, у Зинаиды Львовны Комаровой. Ты сидела перед кабинетом врача, положила трубку на свободный стул и, не взяв ее, ушла на прием, а Зинаида унесла твой мобильный, решив, что он принадлежит ей. Только дома она поняла свою ошибку. Ее внук нашел в избранных контактах мой номер. Поскольку позвонить тебе нет возможности, отправляю письмо. Очень надеюсь, что ты не оставила планшетник в кафе, не потеряла его и прочитаешь послание до того, как перевернешь весь автомобиль или медцентр в поисках трубки. Юрец, муж Маши, папа Дусеньки. Это на тот случай, если ты не вспомнишь, кто я такой. П.С. Адрес поселка — Зеленый берег. Помнишь ресторан на Новорижском шоссе, где на тебя официантка кофе пролила? Сразу за ним поверни налево, и через 2 километра увидишь ворота. Пропуск заказан, карту я не отправил. Зачем она тебе? История с кофе — прекрасный навигатор». Я закрыла айпад. «Да шутка, ты, как всегда, молодец. Бросила дорогой айфон, подарок на Новый год, от того же Юрца и уехала. Тебе повезло, что трубка попала в руки честной Зинаиды Львовны, а Павел сообразил, как открыть мой телефон. Правда, пароль у меня 4 единицы. Коря себя за рассеянность, я выехала на проспект и легла на курс.